Глава 10. Оставляя за собой родной город, я был доволен. В прошлой жизни он меня не отпустил, но здесь, удовлетворившись проделанной мною работе, подсветил дорогу ласковым солнышком с пронзительно-синих небес. По заслугам и награда, от Приморья теперь можно смело ожидать многого и жестоко карать всю губернаторскую троицу за несоответствие ожиданиям. Должны справиться. Мужики, судя по довольно долгому знакомству и многочасовым разговорам обо всем подряд, дельные. А Миленович Павленко, конечно, медленноват и вообще консерватор, но Манчжурии такой и нужен. Территория новая, непривычная в массе своей к имперскому образу жизни. А значит, этим землям нужен настоящий хозяин, который будет прижимать подлецов до мошенников к ногтю. Пошлины и подати будет взимать с максимальной для этих времен прилежностью и всячески заботиться о вверенной ему части страны, дабы оправдать назначение. Шутка ли? По идее, место старого губернатора должен был занять именно Яков Павлович по выслуге лет, чину и прекрасному послужному списку. Но бюрократические жернова империи провернулись иначе, выплюнув на вершину общества молодое дарование Градекова. Яков Павлович, разумеется, обиду переварил и за ненадобностью выплюнул. Царю виднее, но теперь будет то самое место рвать, чтобы уделать северного коллегу. Путь наш, по плану, должен был пролегать через Хабаровку, Хабаровск. Но я решил, что в других приморских городах мне делать нечего. Все, что мог для этого края империи, я сделал. А посему было решено отправиться сразу в Иркутск. По территории Манчжурии получится быстрее, чем в обход. Верхушка нашего обоза представлена мной, троицей князей и куратором от охранки Василием Николаевичем Курпатовым. Присутствует и летописец Ухтомский. Ему тоже землицы нарезал, но титула давать не стал. Природному Рюриковичу и так все дороги открыты. Где-то в середине обоза едет главный подарок императрицы Цыси, уважаемый Фэн Зихао. Другие подарки немного уменьшились в количестве. Не выдержал умоляющего взгляда дочери Николая Ивановича Градекова и подарил ей одного пекинеса. Второй щенок сейчас путешествует морем, направляясь в Германию работать подарком у Маргариты Прусской. Пока глаза смотрели на ползущий за окном кареты лес, воображение рисовало титанические карьеры, километровых глубин шахты, груженные рудой конвейерные линии и рев техники. Ничего, до этого однажды тоже доберемся. А пока лучше представить стоящих по колено, резиновые сапоги предоставить промышленник обязан. В колымских речках старателей, кропотливо добывающих такие блестящие и такие полезные империи крупинки. Опечатанный пакет для Арисугавы я выслал с гонцами пару часов назад. Содержание простое. Мое письмо, стандартно бессмысленного содержания, и приложение в виде толстой пачки бумаг со способами контрабандного вывоза золота. Карта Аляски с месторождениями у Муцухито есть. Осталось сложить одно и другое. Смешно будет, когда американцы поймут, чем именно на их землях занимаются япошки. Но до войны не дойдет точно. Не тот повод. Не те ставки. Просто выпнут со скандалом и, может быть, потребуют компенсации. Будем надеяться, что успеют накопать как надо. Визиты к полиции и охранке меня несколько озадачили. Нет, заготовленные речи, без конкретики, но вполне воодушевляющие, были приняты на ура, ибо к ним и денежка в дополнение шла, но никакой ущемленностью и не пахло. Ясность внес полковник Курпатов. Куратор от охранки меня, конечно же, сопровождает. И пока я весело проводил время на границе, успел перелопатить местный аппарат, сочтя его работу более чем пристойной. «Петербург и остальная страна, Георгий Александрович, несколько отличаются. Столица – это высшая аристократия империи. Если мне будет позволено...» «Позволено», – кивнул я. «У высшей аристократии бывают интересы, порою не совсем сносящиеся с интересами государства. По этой причине наше ведомство несколько сковано в действиях. Губернские города – совсем другое дело. Здесь высшая аристократия, как правило, служивая, и за место держится, исполняя обязанности с должным прилежанием. Охранное отделение имеет возможность докладывать напрямую в столицу, и это уже сковывает действия любителей поработать вопреки интересам империи. Словом, в провинции охранка себя ощущает прекрасно. А я в очередной раз получил урок, что после знания не всегда соответствует действительности. И еще одна мысль вдогонку. Маленькая, но имеющая власть или ресурс группа неизбежно приобретает корпоративную солидарность. И вот ее в свою сторону обернуть я обязан. Пока вроде неплохо получается. По крайней мере, Василий Николаевич меня очень уважает за циничный, но прекрасно соотносящийся с реальностью взгляд на вещи. Он же видит во мне старые добрые карьерные перспективы. И я его надежды оправдаю. Как минимум полковника по возвращении в столицу получит. Лес расступился, и мы выехали в окруженную полянами деревеньку на десяток белых, укрытыми характерной азиатской формы крышами домов. Манчжурское население не хуже других умели подходить к дороге и отвешивать поклон своему будущему царю. Следующие в конце обоза слуги за это раздавали им полезные в хозяйстве подарки – ведра, котелки, грабли, лопаты и прочую утварь. Дети получали сахарные леденцы. Пара домов опустела, тамошние китайцы решили попытать счастье на остатках империи Цин. Я ожидал худшего, но здесь мы опять упираемся в китайский менталитет. Все, кто пытались завоевать Китай, в итоге становились частью Китая. В дополнение к этому идет отсутствие погромов, сохранение имущества и подъемные. Православный храм китаец, так и быть, потерпит и даже окрестится. Детей учиться отправить придется. Так это же чуть ли не главный повод остаться. Этнические стычки, очевидно, будут. Не бывает так, чтобы раз и два совершенно разных мировоззрения принялись мирно существовать. Удачи всем подданным. Постарайтесь не калечить друг друга, ладно? На перекрестке из-за дома выехал манчжур на запряженном в телегу быке. Оценил размеры обоза, покосился на склонившихся в поклонах односельчан, съехал с дороги и, спрыгнув с телеги, на всякий случай упал лицом в землю. «Да ладно тебе! Конвой без предупреждения стреляет только по эсерам». Дальнейший путь принес череду приятных встреч. Навстречу нам проезжали обозы с поселенцами, верхом проезжали патрулирующие территорию казаки, а удачно подвернувшийся купец продал нам бочонок вкусного квасу. Кое-где встречались поселенцы, которые решили далеко не ходить, а потому успели начать обустраиваться. Вырыли колодцы, водицу из одного такого я лично попробовал и одобрил. Начали ставить срубы и вспахивать поля. Не так много, но я был очень рад наблюдать, как новая губерния словно столярными скобами скрепляется с остальной империей. Когда Николай Васильевич Гоголь радовался быстрой езде, во всем известном фрагменте «Мертвых душ» нужно делать очень большую скидку на время, в котором он жил. Быстро, по тем временам, это километров 25 в час. При этом ездил он в основном по обжитым регионам, с относительно приличными дорогами. Нам такое счастье не светило. И даже 10 километров в час делать получалось на прискорбно коротких отрезках грунтовки, регулярно погружавшейся в огромные лужи и заставлявшей карету тоскливо скрипеть рессорами. Спасибо хроноаборигенам за то, что уже освоили эту технологию. Ночевать пришлось в придорожном трактире, азиатский хозяин которого решил не уходить в Китай. Не прогадал, трактир ему оставили. Русский он более-менее знал. По этим дорогам раньше регулярно ездили наши купцы, а наша ночевка позволила ему неплохо заработать. Бонусом стал подаренный мной портрет с автографом. Реклама заоблачного уровня. О последнем я сильно пожалел уже в ближайшие часы. Комната пованивала, а по стенам, полу и перине бегали солидных размеров тараканы. К насекомым я за время своего пребывания привык, так что смиренно вздохнул, помолился на красный угол, молюсь утром и вечером, потому что так положено, и лег спать. «Пассаж второго», — гласили металлические буквы, закрепленные на доминирующей над кварталом башенке. «Пассаж» — Это известный торгово-развлекательно-гостиничный центр в Петербурге. А здесь, получается, купец Фторов примазался к раскрученному бренду. Сам Александр Федорович Фторов, хозяин сети магазинов «Текстильный магнат» и один из богатейших людей Сибири, встретил нас со спутниками по прибытии в Иркутск в числе других местных шишек, коих набралось великое множество. Иркутск – город уже с многовековой историей, поэтому его относительно новый вид стал для меня неожиданностью. Ясность внес Константин Николаевич Светлицкий, генерал-майор и действующий губернатор Иркутской губернии. «Пожар в 79-м году случился, ваше императорское высочество. Стихия уничтожила большую часть города, включая все общественные и казенные заведения с архивами, церкви да учебные заведения с библиотекою. Погиб и музей, первый по эту сторону Урала». Ужасно, честно оценил я случившееся. Целый город выгорел, это ли не повод для грусти? 30 миллионов убытков, кивнул губернатор. Однако, посмотрите на Иркутск теперь, только краше да богаче стал. Это правда, город размерами велик, населением плотен, и лишь редкие останки сгоревших домов на окраинах напоминали о трагедии 12-летней давности. А еще меня очень порадовали уходящие в небеса коптящие кирпичные трубы золотоплавильни. В Иркутск стекается огромная часть сибирского золота, так что плавильня без дела не простаивает. А сам город, в силу своего стратегического значения и статуса торгово-перевалочной столицы Восточной Сибири, богатеет и стремительно развивается. Сидя на дрожках, телега о четырех колесах, лишенная крыши и стен, мы с губернатором и князьями не забывали махать руками и улыбаться усыпавшим улицы горожанам. Ветер ласково трепал волосы и украсившие стены домов имперские флаги. Играли оркестры, сновали корабейники, купцы близлежащих лавок выставили на улицу образцы товаров. Иркутск радовался прибытию цесаревича, а я активно крутил башкой, выхватывая взглядом вывески лавок, контор, цирюлин и многочисленные мастерские кустарей ремесленников. «Люд здесь, ежели не считать мятежников-поляков», — продолжу рассказывать губернатор, — «добрый да трудолюбивый. Окрест Иркутска в основном хлеб растят, тем и живут. Промышляют много охотою, рыбалкою, золотом да скотоводством». Точно, не так давно в Польше случился очередной бесполезный мятеж, из-за которого много любителей Речи Посполитой переехало в Сибирь. «А поляки что же?» — спросил я. «Вредят?» «Никак нет, ваше императорское высочество», — удивил ответом Константин Николаевич. «Трудятся исправно, смуты в умы не селят. Понимают, что сразу в рыло за такое получат. Вот, ваше императорское высочество», — указал на лавочку с нарисованной на вывеске колбасой. «Польская лавка, колбасы да сосиски крутят», — причмокнув, как бы охарактеризовав вкусовые качества продукции. «Так уж много поляков среди учителей. Бунтовщики, а грамотные». И эти учителя, предполагаю, время от времени закладывают в неокрепшие умы определенные нарративы. Пес с ним. Когда имперский центр держит окраины в кулаке, параллельно повышая уровень жизни подданных, любая фронда теряет силу и превращается в пустое сотрясание воздуха. «Много ли в городе фабрик или мануфактур?» — спросил я. «Много», — подтвердил губернатор. «Плавильня», — указал на дымящие трубы. «Водку много гонят», — указал на абстрактный запад. «Мыло варят, камень строительный рубят, кирпич жгут». Номенклатура продукции не очень разнообразна, но объяснить это легко. Работники вместо фабрик выбирают стезю золотодобытчика. Грамотные специалисты в этих краях в дефиците и прикормлены крупными фабрикантами. Кустарное и мелкосерийное производство всегда проигрывает полноценному промышленному. Вот и не зародилась в Иркутске нормальная промышленность. Деньги есть, а значит, можно спокойно покупать нужное в других краях. «Чего не хватает Иркутску, Константин Николаевич?» Не моргнув глазом, опытный имперский служака изобразил качественный прогиб. «Памятника его императорскому величеству, ваше императорское высочество». «Твою мать! Теперь придется на это дело денег выделить». «Это дело хорошее», — покивал я. «Памятник станет моим подарком вашей прекрасной губернии. Найдутся ли в Иркутске достойные подобной задачи скульпторы и потребные литейные мощности?» «Найдутся, ваше императорское высочество. Я сегодня же позабочусь об организации конкурса. Есть ли другие потребности, которые можно покрыть инвестициями или закупкой оборудования в других странах? Кстати, к лету прибудет типографическое оборудование». «Премного благодарны, ваше императорское величество», — улыбнулся Константин Николаевич. «Типография у нас замечательная, но некоторое стеснение чувствуется. Александр Федорович Второв внес в развертывание и модернизацию печатного дела нашей губернии немалый вклад», — кивнул настоящее на перекрестке каменное двухэтажное здание с англоязычной вывеской «Пассаж Второв». «Хороший понт наш народ всегда уважал. Здесь латиница, там башенка с кожаными буквами. И вот уже покупатели знают, где именно закупаться солидным господам. Пассажи князей веселят, потому что в Петербурге им доводилось посещать пассаж оригинальный. Поразительно. Я считал, что многофункциональные торговые центры появились в 20 веке. А оно вон как оказалось. Потом с самим Второвым обязательно пообщаемся, когда начну ходить на посвященные мне приемы. Торопиться некуда. Здесь я проторчу недели полторы-две, не забывая о выездах за пределы города, деревни и городки помельче. Родину надо изучать. А торжественные мероприятия и проезды по центральным улицам этому не способствуют. «Так уж, городу не хватает своего бумагоделательного завода», продолжил губернатор. «Его императорское величество считает тягу к печатному слову полезной для подданных чертой», соврал я. «Казна выделит средства для приобретения оборудования и найма работников». «Премного благодарны, ваше императорское высочество!» В эти времена заселенной является северная часть города. Связывающий берега Ангары мост имеется, но плохонький и деревянный. На железобетонный я замахиваться не стану. Очень дорого и технически сложно. А львиная доля толковых строителей сейчас вкалывает на трансип и другие важные задачи. «Планируется ли постройка моста?» – спросил я. «Так точно, ваше императорское высочество. Следующим годом наведем понтонную переправу. Средства на него из казны выделены». Сработал Константин Николаевич на опережение. Вот и хорошо. Променад по улице Большой позволил полюбоваться выстроенными из кирпича и камня присутственными местами и торговыми зданиями. В отличие от остального Иркутска, здесь улицу замостили камнем. В других местах просто засыпали в особо глубокие ямы грунтовки. Асфальт в эти времена уже известен, и я незаметно для окружающих поежился, осознав, что именно на мое правление придется необходимость покрыть им десятки тысяч километров такой огромной страны. Впрочем, мне же не лично этим заниматься придется. Путь наш закончился, конечно же, у храма, где мы коллективно помолились под пение самого важного местного попа. Я его даже запоминать не стал. Зачем? На этом основная часть программы на сегодня закончилась, и меня отвезли ужинать и ночевать в губернаторский дом. В них традиционно останавливаются важнейшие гости губернии.